Когда вы заявляете о том, что совершенно не стремитесь стать богатым, это звучит весьма благородно, но совсем другое дело следовать этому убеждению в течение многих лет, особенно когда накапливаются долги по ипотечным кредитам и кредитам за обучение. В сущности, нет ничего дурного ни в желании получать деньги, ни в равнодушном к ним отношении, ни в какой-либо промежуточной между этими двумя крайностями позиции. Но если в течение первых лет вашей трудовой деятельности вы не до конца честны с самим собой в отношении этих чувств, то позже вам придется многое предугадывать. Теперь перейдем к сигналам соответствия выбираемой работы, которые приведены без какого-либо порядка, так как все они имеют большое значение. Люди. Считается, что это первый сигнал, заставляющий насторожиться, поскольку все остальное может быть выше всяких похвал. Поставленные перед вами задачи, оплата, местоположение. Но если вам не нравятся коллеги, с которыми придется изо дня в день сталкиваться, выбранная вами работа может превратиться в настоящую пытку. Это может показаться вполне очевидным фактом, но я всегда поражаюсь тому, насколько часто мне приходится встречаться с людьми, которые работают в компаниях, не разделяя принятых в данном коллективе умонастроений. Под этими общими умонастроениями я подразумеваю целый ряд принятых в той или иной организации принципов, личных качеств и типов поведения, начиная со степени интенсивности труда, умения сглаживать противоречия, степени откровенности в оценках выполнения работы и заканчивая тем, как часто сотрудники смеются на совещаниях. Если вы поступили на работу в компанию, но не разделяете принятых в ней умонастроений, вам, чтобы продолжать в ней работать, придется надеть на себя маску. Но каждый день выдавать себя за другого – это верный способ угробить свою карьеру. Я знаком с одной женщиной, назовем ее Клэр, которая имеет степень магистра делового администрирования и которая, получив ее, стала руководителем некоммерческой организации. Поначалу Клэр полагала, что у нее превосходная работа. Она могла использовать полученные знания в сфере бизнеса, чтобы руководить своей организацией и, как она выразилась, делать окружающий мир лучше. Однако спустя несколько лет Клэр оказалась в тупике. Ее коллеги принимали каждое решение с черепашьей скоростью. Нет никакой разницы между тем, как мы принимаем решение о том, где пообедать, и тем, какой предложить план маркетинга, сетовала она. Никто не может пожаловаться на то, что его мнение не выслушали. Все должны прийти к согласию. Это просто выводит меня из себя. У этой организации самые благие намерения, но ничего никогда не делается. В конце концов, Клэр решила, что она больше не может мириться с теми несоответствующими ее пониманию умонастроениями, царившими в некоммерческой сфере, и стала искать место консультанта в частном секторе. Она нашла одну известную своей эффективной работой фирму и утешила себя мыслью, что сумеет в ней работать. Клэр успокоилась, считая, что она уже одной ногой в этом идеальном мире. Проблема состояла в том, что эта фирма так и не приняла ее на работу. «Вы не работали с той скоростью и с той интенсивностью, которые нам требуются», — сказали ей. «Нам нужен тот, у кого все в руках горит. Нам нужен человек, похожий на нас самих». Клэр по-прежнему работает в своей некоммерческой организации, смирившись с тем, что ей придется остаться здесь и делать все возможное. «В этой консалтинговой фирме я нашла своих людей, но было уже слишком поздно», — сделал печальный вывод Клэр. «Они просто не поверили, что я могу быть такой же, как они сами». «Вам тоже надо найти своих людей, и чем раньше, тем лучше для вашей карьеры». Даже если во всех других отношениях работа кажется вам идеальной, она не станет для вас таковой, если вы не разделяете умонастроение коллектива. Возможности. Второй сигнал соответствия затрагивает возможности, а именно, что даст вам эта работа в смысле карьерного роста и обучения. Вне всяких сомнений, было бы весьма мило получить такую работу, где, как вам кажется, можно легко проявить себя и перейти на более высокий уровень. Безусловный успех гарантирует удовлетворение, причем как моральное, так и материальное. Но к любой работе, на которую вы поступаете, следует относиться как к сфере деятельности, требующей напряжения сил. Вы должны заставить себя рассуждать следующим образом. «В основном я умею делать эту работу, но есть определенные тонкости и знания, которые необходимы для ее выполнения и которыми я еще не владею. Я намерен здесь кое-чему научиться». Другими словами, любую новую работу следует рассматривать как напряжение сил, а не как простую смену места. Почему? Да потому что напряжение сил, рост, обучение – все эти виды деятельности активизируют вас и наполняют энергией. Они делают работу более интересной и превращают вас в активного игрока. Да, напряженная работа повышает возможность нервного срыва. Вот почему вам, помимо прочего, следует убедиться в том, что вы поступаете на работу в компанию, где обучение новым навыкам действительно имеет значение. Рост каждого работника является выполнимой задачей, ошибки не всегда бывают необратимыми, а вокруг вас есть масса людей, которые могут стать для вас хорошими наставниками и руководителями. Иногда в начале карьеры напряжение сил может и не потребоваться, и это нормально. В качестве примера возьмем Роберта Багби, руководящего брокерской фирмой AJ Edwards. Боб говорит, что он дважды поступал на работу, требовавшую от него настоящего напряжения сил. И эти два эпизода его карьеры отделены друг от друга 26 годами. Первый раз это случилось, когда он только начинал карьеру брокера в другой фирме, расположенной в Канзас-Сити. Второй раз это произошло в 2001 году, когда его назначили на пост председателя и главного исполнительного директора AJ Edwards. «Впервые в жизни стать брокером. Бог ты мой, я и понятия не имел, чем буду заниматься и почему я выбрал эту работу», — недавно признался мне Боб. «Телефон напоминал мне какое-то опасное оружие. Я боялся брать его в руки». Впрочем, всего за несколько месяцев Боб в достаточной степени освоил новые навыки, чтобы начать выделяться на фоне других. Он полюбил брокерское дело, и достаточно скоро его сфера деятельности расширилась, и Боб стал стремительно продвигаться по службе. Этот элемент напряженности не стал для него чем-то новым, когда совет директоров AJ Edwards выбрал его на более высокую должность. «Я вновь испытал такое же ощущение», — говорит Боб. Перед тем, как стать исполнительным директором, никто не проходит предварительной подготовки. Вдруг обнаруживается, что весь прошлый опыт и все прежние успехи больше не имеют значения. Нужно снова заслуживать уважения. Повышение Боба на должность исполнительного директора просто не могло состояться в более тревожное время. После событий 11 сентября лопнул пузырь интернет-компаний и произошел обвал рынка. Бобу пришлось руководить первым сокращением штата фирмы и пересмотреть принципы ее деятельности. «Думаю, мне потребовался год, чтобы снова крепко встать на ноги», — вспоминал он. Теперь все действительно пришло в норму. История карьеры Боба, как и многие другие примеры, демонстрирует то, что не следует бояться работы, которая вначале кажется слишком масштабной. Если вы в чем-то добились успехов, а именно поэтому вас приняли на работу или повысили, вы к ней привыкнете, а с опытом улучшите свое умение. Выбор. Если сигнал возможностей призывает искать такую работу, которая позволяет вам продвигаться по службе и напряженно работать, пока вы на ней находитесь, то сигнал выбора призывает искать такую работу, которая окажет помощь, если вы уходите. Работа в некоторых компаниях подобна завоеванию олимпийской медали. В течение всей последующей карьеры с вашим именем будут связывать грандиозные свершения и успехи. Нечто подобное происходит и с консалтинговой фирмой McKinsey & Company. Поскольку известно, что она нанимает лучших в мире магистров делового администрирования, отбирая их по умственным способностям и степени интенсивности работы, и благодаря той репутации, которую приобрели ее курсы интенсивной подготовки, выпускники этих курсов всегда пользуются спросом на рынке труда. Также справедливо и то, что в начале моей работы в Plastics мы всегда пытались переманить сотрудников DuPont и считали настоящей удачей, когда нам это удавалось. Быть может, мы ошибались, но в те времена мы вбили себе в голову, что если нанять инженера из DuPont, то получишь самые передовые знания о производственных процессах и технологиях. Причастность к Microsoft, Walmart и Johnson & Johnson тоже резко повышает шансы кандидатов на вакантную должность, поскольку даже несколько лет работы в этих компаниях дают им серьезные преимущества. Несмотря на все мои предубеждения, к этой категории следует отнести и General Electric. Сейчас 5 ее бывших сотрудников являются исполнительными директорами компаний, входящих в средневзвешенный индекс курсов облигаций Джоу Джонса. Многие другие в данный момент являются исполнительными директорами компаний, входящих в список Fortune 500, а тысячи прочих занимают руководящие должности в компаниях, разбросанных по всему свету. Вполне очевидно, что при выборе работы нельзя руководствоваться только стремлением найти работу в компании с громким именем. Все может закончиться тем, что вы поступите на работу в весьма уважаемую компанию, но окажется, что у вас совершенно ужасный начальник или что у вас ограниченные должностные обязанности. Впрочем, подобная ситуация менее вероятна в тех достойных компаниях, о которых мы говорили. Возможно, вы подумаете, что этим советом я списываю со счетов небольшие компании. Нет, это не так. Некоторые из них предлагают вам такие возможности приобрести опыт и проявить себя, от которых просто нельзя отказываться. Вы получаете шанс руководить людьми, возглавлять проекты и отдельные подразделения на более раннем этапе своей карьеры, не говоря уже о том, что вы сможете принимать участие в переговорах о слиянии и поглощении и работать в более тесном контакте с исполнительным директором и советом директоров.